Глава 12. Бой захватил меня настолько, что я забыла обо всем на свете и с замиранием сердца следила за происходящим на противоположном берегу. Двое незваных шаманов не выглядели слабее, они работали в паре и умело отбивали атаки озверевшего Шасиира. Тут неизвестно откуда появился рой из мелких насекомых. Вся эта шевелящаяся масса мигом кинулась на моего нового учителя, не давая тому сосредоточиться, наседая на его увеличившуюся фигуру с разных сторон и отвлекая от истинной опасности. Даже со своего места я чувствовала глухое раздражение Шасиира. Он отмахивался руками, топал мощными ногами. В итоге, оглушающе зарычав, исторгнул из своей пасти могучую струю пламени, сжигая гадких насекомых дотла. Видать, на это заклинание была затрачена прорва маны, поскольку старик не смог увернуться и пропустил удар врага, у которого рука обернулась в длинное призрачное копье. Оружие вошло в правый бок Сиира, вызвав у него стон боли и оставив длинную глубокую кровоточащую рану. «Они же его сейчас убьют!» – ахнула одна из женщин. Я повелась на их тревожные вздохи и, позабыв о том, насколько мое место неудобное и насколько высоко я от своей родной стихии, вскинула руки и скостовала заклинание земляного вала, чтобы между Шасииром и его противниками появилась стена. Но, естественно, у меня ничего не вышло. Слишком далеко, и я не владею магией воздуха. Глупость наказуема, а моя вдвойне. От резкого движения я потеряла равновесие и даже вцепиться за сук не смогла. Настолько все быстро произошло. Как будто, собираясь взлететь, взмахнула руками, после чего кубарем сверзилась вниз. Ахнуть не успела, впрочем, и испугаться тоже. Тело, пусть и нетренированное, поступило так, как я помнила из той, кажущейся с каждым днем все менее реальной жизни. Правильно сгруппировавшись, погасила удар, смачно хрустнули шейные позвонки, дыхание выбило из груди, в глазах на мгновение потемнело. Но я успела заметить острый камень на своем пути и, взяв всю волю в кулак, перекатом ушла в сторону. Проехала еще немного по мокрому песку и в итоге остановилась у самой кромки воды, устало распластавшись на земле. Мой взор устремился к серому небу. Тело болело и ныло. Кажется, даже волосы соднили. И ни единой связной мысли. Хотя нет, одна была. Нужно овладеть магией воздуха, чтобы посылать подходящие руны на дальние расстояния. А еще учиться управлять землей через такие препятствия, как река, пока мне сие было недоступно. «Дочка!» – донесся до меня крик Райлы, словно сквозь вату. «Жива, жива, кажется!» – прошептала я, склонившейся надо мной матери. Лицо арчанки было обеспокоенно насупленным. «Мама, я вот тут подумала, что могла ошибиться, и чуйка подвела!» – выдала я, с ее помощью принимая сидячее положение. «Шея болит», – пожаловалась матери. Райла тем временем ощупала мою голову и шею, затем прошлась по рукам и спине. Тут подоспела Гутрун, и они вдвоем помогли мне подняться. Каждый шаг отдавался болью в пояснице. Видать, я все же что-то себе потянула. «И в чем же ты могла ошибиться, девочка моя?» Наверняка, чтобы отвлечь меня, спросила мама. «Что шаман Шасиир может вовсе не желать мне добра?» «Никому нельзя верить», — закивала Гутрун. «Замри», — приказала она. Я послушно остановилась, а женщина принялась ощупывать сначала мои ноги, надавливая то тут, то там, затем спину, ребра и руки, в конце проверила шею и голову. «Жить будешь, синяки появятся, но ничего, перетерпишь. Чего это ты ветку отпустила?» «Сглупила!» Пожала плечами я, стараясь рассмотреть место битвы. Но шаманы отошли вглубь и скрылись из виду. «Они там все свалились!» Услышали мы крик Эджела. Не успела я решить, что делать. «Как свалились?» Изумленно проорала Лоска. «Все трое лежат и не шевелятся!» Через пару секунд тишины последовал однозначный ответ. «Рада буду, если они там друг друга прикончили», — фыркнула травница. Я заинтересованно на нее посмотрела, а сама прикидывала, как же теперь поступить. Впрочем, и женщины стали бурно обсуждать дальнейшие варианты развития событий. «Спускайтесь!» — к Крикнула мама детям, и те, словно проворные обезьянки, заскользили вниз. Не успели орчата коснуться земли, как их обступили взволнованные взрослые. «Рассказывайте», – потребовала Лоска. Ее сын, подросший за последний месяц, приосанился от такого количества внимания, но недовольный шик матери быстро привел его в чувство, и паренек ускорился. «Пришлые наслали на шасси Ира каких-то мерзких духов. Те острыми клыками начали рвать его плоть на куски, но наш шаман быстро их одолел. Пока он справлялся с этой напастью, те двое ушли к лесу, и там принялись кого-то вызывать», – затараторил паренек. «Вот только что-то пошло не так, и из земли вырвалась самая настоящая молния и налетела на них всех, без разбора. Хоть Эджи говорил сумбурно, но я живо все представила. Моему удивлению не было предела». «Два чурбана вызвали духа молний и угробили себя же, прихватив с собой Сиира», — хмыкнула Гутрун. «Надобно проверить и добить. Я всю ночь размышляла, чего это Сиир пришел к нам. Неспроста ведь. Как бы от его учения только хуже не стало. Тебе, Аруна», — добавила она через некоторую паузу. Несколько огорченная, что я не смогла досмотреть битву стариков, вздохнула. «Лодка на том берегу. Придется искать иные варианты». «Дела...» – протянула Дегни, прижимая к себе Кэрри. Начертав на бревне руну устойчивости в связке с руной земли, без которой иные символы не желали активироваться, сгребла ладонью темную жирную почву и обмазала ствол. Энергия потекла из рук в нарисованные руны. Сначала к моей любимой, земной, затем ко второй, дополнительной. «Дочка, будь осторожна!» – попросила мама и крепко меня обняла. Запасное весло мне подала Лоска. Я перехватила его поудобнее и столкнула бревно в реку, и тут же сама последовала за ним. Оказавшись в воде, залезла на ствол верхом и, не очень умело работая веслом, поплыла к противоположному берегу, тихо про себя порадовавшись, что в Сальване не водились монстры. Хотя, отогнав эти пугающие мысли прочь, сосредоточилась на движении. Войдя в определенный ритм, в итоге втянулась и почувствовала большую уверенность. Добравшись до места, не стала бросать свое плавсредство, которое даже ни разу не подумала перевернуться. Протащила его на берег и бросила неподалеку от нашей лодки. Активировав руны и некоторые заклинания, направилась по склону вверх и дальше по следам недавно прошедшей битвы. Три тела неподвижно лежали на самой кромке свежеобразованного оврага. Его рваные закопченные края вызывали оторопь и чувство неправильности. Оглядев каждого орка на расстоянии, присела, приложила руки к земле. И та, ведомая моей волей, обхватила стариков в плотные коконы, чтобы они, если вдруг очнутся, не смогли пошевелиться. И у меня было время среагировать. После чего подошла к Шасииру. Подставив руку к его лицу, ощутила легкое дыхание. «Жив, значит». «Ладно». Проверила двух других. Один из них был совершенно точно мертв. Его тусклые карие глаза безжизненно глядели в свинцовое небо. Вернувшись к Сииру, присела неподалеку и принялась ждать. В этом мире я верила только Райли и Ансгару. Могла допустить в ближний круг Дегни и Кэрри, поскольку они с самого начала были с нами. Но вот всем остальным веры нет никому. И только время и испытания покажут, насколько они наши. А еще пора бы с шамана клятву стрясти. Расслабилась я. Почувствовала себя в безопасности. Непозволительно сие. Нужно всегда быть начеку.